Глава 39. Когда Зак обернулся, Кирион стоял в дверях своего кабинета и глядел на него как-то странно. «Это по какому поводу визит?» — осведомился мэр. Зак глубоко вздохнул. Мысли путались, вопросы трещали и шипели в мозгу, крутясь вокруг одной темы. Но он сразу переключился на привычный режим, когда Кирион повторил вопрос. «Детективы расспрашивали меня об одном из моих приятелей, Джейдене Нортон Уэлсе. Кажется, они ищут Лексус, который у него угнали около 2 недель назад. А почему они пришли к тебе? Почему сюда? Как я уже сказал, Джей мой друг. Они хотели знать, был ли я с ним в ресторане в тот вечер, когда угнали автомобиль. Судя по всему, Джей немного перебрал и не помнит всех, кто сидел за столом». Мэр молчал, странно глядя на помощника. В груди Зака шевельнулось беспокойство. «Тогда при чем тут вопросы об инициалах КВ?» «Значит, Киллион слышал весь разговор». Зак сжал пальцами злосчастный коробок, уже лежавший у него в кармане. «Я понятия не имею». «Это что-то важное?» «Нет, нет». Несколько мгновений мэр пристально смотрел Заку в глаза и, наконец, откашлялся. «Изменения повестки сегодняшнего собрания прессе отправлены?» «Уже несколько часов назад». На этом Киллион неожиданно повернулся и ушел к себе в кабинет. Зак смотрел на закрытую дверь, и темное беспокойство внутри росло. Джек Киллион поднял трубку, покосился на дверь и быстро набрал номер. Их особый номер. Когда послышались длинные гудки, он повернулся в кресле к серебряным струям дождя, заливавшим окно. «В чем дело?» — послышался низкий хрипловатый голос, который он так любил. Киллион облизал пересохшие губы. «Здесь только что побывала полиция». «В твоем офисе?» «Два детектива, мужчина и женщина, задавали Заку вопросы об угнанном Лексусе и твоем сыне». «О Джейдене?» «Да». «А что... почему? У него угоняли Лексус?» «Ну да. Я слышала, как он говорил об этом отцу. Я не вмешиваюсь в их дела. Это ни разу не заканчивалось ничем хорошим. Значит, полицейские делают свою работу, ищут чертову тачку». «Но почему они приходили к Заку, да еще в мой офис, за несколько часов до инаугурации? Думаешь, столичная полиция затеяла свою игру? Своего рода вендетту?» «Вряд ли я расположил к себе полицейское управление Виктории, своими предвыборными обещаниями вычистить их ряды. А завтра я председательствую на первом закрытом собрании полицейского руководства. Все ожидают смену караула». Долгая пауза. «Я поговорю с Джейм, когда приеду домой. Думаю, что ничего особенного. Они действительно ищут машину. Джойс, сам факт того, что столичная полиция расследует правонарушения, связанные с сыном заместителя генерального прокурора, привлечет пристальное внимание прессы. А детективы, заявившиеся в офис мэра, прозрачно намекают на мою связь с твоей семьей и этим уголовным делом. Если вспомнить, что полиция не в состоянии заткнуть утечку в собственных рядах, мы рискуем прочесть авторскую интерпретацию происходящего на первой полосе завтрашней Сан или в блоге этой женщины. Что дальше? На окна нашего пентхауса будут нацелены телефотообъективы, и барзаписцы станут следить за нами с залива, со служебного катера. Может, уже пора снять Гуннера и поставить на его место твоего Энтони Морена, чтобы взял дела в свои руки и выкурил из норы этого болтливого информатора? Тебя фактически подталкивают к действию, Джек. Ты можешь начать реализовывать свои планы на завтрашнем собрании руководства полиции. На твоей стороне минимум трое, а то и четверо. Ну, могу. Так сделай это, Джек. Сдвинь дело с мертвой точки. Пора. А как же наши планы не трогать Гуннера, пока они не продвинутся в расследовании с этим серийным убийцей? Придется действовать иначе. Проявишь инициативу, как только вступишь в должность. Назначишь новое, лучшее руководство, чтобы полиция взялась за расследование этих чудовищных преступлений, чтобы очистить ряды сотрудников правопорядка от предателей и сделать город безопаснее для молодых женщин, которые уже боятся ходить одни в темное время суток. Энджи с Мэддоксом сидели у базьяка. Начальник плотно закрыл дверь и опустил жалюзи на стеклянной стене, выходившей в общий зал. Слушая ответ Мэддокса и Энджи по итогам беседы с Нортоном Уэлсом и, само собой, образовавшегося разговора с Заком Реддисоном, базьяк щелкал кнопкой авторучки. Они уже проверили, поступило ли в полицию заявление об угоне Лексуса. Оказалось, не поступало. Таким образом, ориентировка на розыск приплыла, можно сказать, на блюде. Выслушав ответ, базьяк откинулся в кресле, все еще играя ручкой. «Значит, выявилась связь между Грейси Драмонд, Джейденом Нортоном Уэлсом и Заком Реддисоном, помощником мэра. Оба белые и оба брюнеты. У Реддисона в кабинете спичечный коробок с телефоном Драмонд и буквами КВ. Может, коробок его, а может и нет. Аббревиатура КВ может иметь отношение к записи в календаре Драмонт, а может и не иметь. Однако непосредственно после разговора с вами, во время которого было упомянуто, что Лексус видели на мосту и возле кладбища в ночь похищения и убийства Драмонт, Джейден Нортон Уэллс в панике кинулся к Рэдисону и о чем-то ожесточенно с ним спорил. Сын заместителя генерального прокурора – ревностный католик и носит на шее медальон с изображением святого Христофора. Его инициалы J.R. совпадают с подписью на обороте медальона Драмонт. Плюс он не заявлял об угоне Лексуса. Не аннулировал номер автомобиля и связанную с ним страховку. И мы не нашли подтверждения, что он ужинал в Оберже в тот же вечер, когда машину якобы угнали. Ровно как и того, что Лексус вообще оставляли на этой платной стоянке. Базьяк снова щелкнул ручкой. При этом его отец, девелопер Рэй Нортон Уэллс, поддерживавший избирательную кампанию Киллиона в надежде на лакомый кус, масштабную застройку прибрежных участков, заявляет, что он был слишком занят, чтобы отменить страховку на пропавший Лексус. Как и его сын, старший Нортон Уэллс, брюнет. Плюс его жена, заместитель генерального прокурора. Короче, полная задница. Базьяк вдруг подался вперед и быстро застучал ручкой по столу. Энджи очень хотелось попросить начальство прекратить. Щелканье отдавалось в голове какими-то электрическими импульсами и мешало думать. Базьяк уже хотел что-то добавить, когда в дверь постучали. Он напрягся. Все трое переглянулись. Информация о связи между Нортонами Уэллсами, кабинетом мэра и Лексусом, предположительно использованным для совершения преступления, не должны выйти за пределы этого кабинета до особого распоряжения. «Все строго между нами, ясно?» Энджи и Мэддокс кивнули. Базьяк повернул голову. «Войдите». На пороге стоял Лео. Седовласый детектив недобро зыркнул на Мэддокса и Энджи, совещавшихся с начальством, и скривился. «Что у тебя, Лео?» — спросил Базьяк. Пришел ответ ботаника. «Такое сочетание белого дуба и культурных растений встречается редко. Там, где эндемический дуб адаптировался к неглубоким прибрежным почвам и выработал ветроустойчивость. А если добавить одичавших коз, то такое место вообще одно – остров Тетис». Детективы переглянулись. У Энджи даже мурашки побежали от волнения. Метеоролог тоже подтверждает, что сильное береговое течение в сочетании с недавно зафиксированным шквалистым ветром с моря и высокой приливной волной в это время года вполне могло принести такой груз, как мертвое тело, от острова Тетис в залив. Личинку падальной мухи тоже можно объяснить, если тело некоторое время оставалось на острове, прежде чем его бросили в воду. Энджи подалась вперед и быстро заговорила. На острове Тетис есть заброшенный хутор. В 1862 году, во время эпидемии черной оспы, несколько семей покинули материк и устроили на Тетисе маленькую коммуну с козьей фермой. Однако черная смерть проникла и на остров. Короче, на хуторе никого не осталось. Козы без присмотра постепенно дичали, и сейчас там целая колония одичавших домашних коз. Она замолчала. Интерес собравшихся вырос до предельного градуса. «Возможно, у нас есть место убийства Хокинг», — сказал Базьяк, решительно поднявшись на ноги. «А ну, поехали работать».